Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселы и довольны. Всего невыносимее была ему мысль, что кто-нибудь им недоволен, ропщет на него, что кого-нибудь стесняет. Он первый начал ослаблять строгость, заведенную при московском дворе, чопорного этикета, делавшего столь тяжелыми, натянутыми придворные отношения. Он не сходил до шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела. Умение входить в положение других, понимать и принимать к сердцу их горе и радость, было одной из лучших черт в характере царя. Надобно читать его утешительные письма князю Никите Адоевскому по случаю смерти его сына и Кардинощекину по поводу побега его сына за границу. Надобно читать эти задушевные письма, чтобы видеть, на какую высоту деликатности и нравственной чуткости могла поднять даже неустойчивого человека эта способность проникаться чужим горем. В 1652 году сын князя Никиты Адоевского, служившего тогда воеводой в Казани, умер от горячки почти на глазах у царя. Царь написал старику отцу, чтобы утешить его, между прочим, писал: «И тебе бы, боярину нашему, через меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать. И поплакать надобно, только в меру, чтобы Бога не прогневить». Автор письма не ограничился подробным рассказом о неожиданной смерти и обильным потоком утешения отцу. Окончив письмо, он не утерпел, еще приписал: «Князь Никита Иванович, не горюй, а уповай на Бога и на нас будь надежен». В 1660 году сын Ардинощекина, молодой человек, подававший большие надежды, которому иноземные учителя скружили голову рассказами о Западной Европе, убежал за границу. Отец был страшно сконфужен и убит горем, и сам уведомил царя о своем несчастье и просил отставки. Царь умел понимать такие положения и написал отцу задушевное письмо, в котором защищал его от него самого. Между прочим, он писал: «Просишь ты, чтобы дать тебе отставку. С чего ты взял просить об этом? Думаю, что от безмерной печали. И что удивительного в том, что надурил твой сын? От малоумия так поступил. Человек он молодой, захотелось посмотреть на мир Божий и его дела. Как птица полетает туда и сюда, и, налетавшись, прилетает в свое гнездо, так и сын ваш припомнит свое гнездо и свою духовную привязанность и скоро к вам воротится». Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси. По крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление, но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание были виною того, что в нем развились преимущественно те свойства, которые имеют такую цену в ежедневном житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра, потому что не хотел, чтобы они своим горем и жалобами расстраивали его тихие личные радости. В нем, если можно так выразиться, было много того нравственного сиборитства, которое любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как и с чем-либо долго бороться. Рядом с даровитыми и честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил очень низко. Наблюдатели непредубежденные, но и непристрастные, выносили несогласимые впечатления, из которых слагалось такое общее суждение о царе, что он был добрейший и мудрейший государь, если бы не слушал дурных и глупых советников. В царе Алексее не было ничего боевого. Всего менее имел он охоты и способности двигать вперед, понукать и направлять людей, хотя и любил подчас собственноручно смирить, то есть отколотить неисправного или недобросовестного слугу.